Май 1941 года – это месяц, когда лозунг «Быть готовым к неожиданностям» вдруг загремел набатом по всей стране. Он загремел в первый день мая с самой первой страницы «Правды» и был повторен тысячекратно всеми другими газетами, сотнями тысяч голосов, комиссаров, политработников, пропагандистов, разъясняющих лозунг Сталина массам. Призыв быть готовым к неожиданностям зазвучал в приказе Наркома обороны номер 191, объявленном во всех ротах, батареях, эскадрах, эскадрильях и на кораблях. Может быть, это Сталин предупреждает страну и армию о возможности внезапного германского нападения? Нет, конечно. Для самого Сталина германское нападение было полной неожиданностью. Не мог же он предупреждать об опасностях, которых сам не предвидел. 22 июня 1941 года все разговоры о неожиданностях прекратились. И этот лозунг больше никогда не повторялся. В современных советских публикациях вообще нет никаких упоминаний о лозунге «Готовьтесь к неожиданностям». А ведь это один из самых звучных мотивов советской пропаганды предвоенного периода. На первый взгляд удивительно, что сам Сталин никогда потом про свой лозунг не вспомнил. А ведь он же мог где-то сказать: «Гитлер напал внезапно, а я же вас предупреждал быть готовыми к неожиданностям». Но Сталин никогда этого так и не сказал. Маршал Тимошенко мог бы однажды напомнить после войны: «Помните приказ номер 191? Я вас даже в приказе предупреждал». Современные советские историки и партийные бюрократы, не называя имени Сталина и Тимошенко, могли бы объяснить: вот какая у нас мудрая партия. На страницах своей центральной газеты чуть не каждый день призывала готовиться к неожиданностям. Но ни Сталин, ни Тимошенко, ни кто-либо другой ни разу не вспомнили набатный лозунг мая и июня 1941 года. Почему же? Да потому что под лозунгом «Готовьтесь к неожиданностям» понималось не германское вторжение, а нечто противоположное. Под лозунгом «Готовьтесь к неожиданностям» чекисты не устанавливали мины на границах, а снимали их. И знали, что это и есть подготовка к центральной неожиданности 20 века. Советская пресса, призывая армию и народ быть готовыми к неожиданностям международного масштаба, никогда не ассоциировала этот призыв с возможностью иностранного вторжения и оборонительной войны на своей территории. Для того, чтобы иметь представление об истинном значении лозунга, мы, конечно, должны открыть первую страницу газеты «Правда» от 1 мая 1941 года, именно эта страница, задала тон всему многоголосому хору, который просто послушно повторял сольное выступление «Правды». Итак, «Правда», номер 120, 8528, от 1 мая 1941 года. На главной первой странице газеты, среди многих пустозвонных фраз, всего две цитаты, обе Сталина. Первая, в самом начале передовой статьи: «То, что осуществлено в СССР, может быть осуществлено и в других странах. Сталин». Вторая: «В приказе Наркома обороны о готовности к случайностям и фокусам наших внешних врагов. Тоже Сталин». Все остальное на первой странице о жестокой войне, захватившей Европу, о страданиях трудящихся, об их стремлении к миру и надеждах на Красную Армию. В этом ключе вторая цитата дополняет первую. Много говорит первая страница о советских усилиях сохранить мир, но в качестве примера соседа с которым, наконец, установлены нормальные отношения, приводится Япония. Ее час пока не пробил. А вот Германия среди хороших друзей уже не числится.